Параграф 3. Территория ада на Земле. Согласно исследованиям западных и американских врачей, в широко развивающемся направлении терапии прошлых жизней лишь 10% людей способны вспомнить свою прошлую жизнь. По Зигмунду Фрейду блокирование памяти происходит в случае, если человек переживает сильную отрицательную эмоцию, связанную с неприятными событиями. Это событие вытесняется из мозга, и человек не может его вспомнить даже под очень глубоким гипнозом. А если его все-таки заставить вспомнить, то у него произойдет нервный срыв. Из этого факта можно сделать вывод, что люди с блокированной памятью о прошлых жизнях воплотились в этот мир из ада. Захватчики Земли позволяют людям, попавшим в ад, вернуться обратно в наш мир, чтобы они творили на Земле новые разрушения. Все страны, прошедшие через деспотию, создали на том свете ад, который локализуется на их территории. Деспотия, инквизиция, многочисленные войны, преследование инакомыслящих создавали эмоциональный фон страха и ужаса, на котором и вырос лог ада. Поскольку сегодня практически не осталось территорий, где не было бы войн или деспотий, то можно было бы утверждать, что ад распространился по всей территории Земли. Но это не так. Согласно Кирасону, ад занимает половину Земли, однако это его субъективное мнение. Нам нужно было точно знать его размеры. Широкомасштабные исследования, предпринятые научно-исследовательской и медицинской лабораторией Уральского фонда Рерихов под руководством академика Пьянкова, ставили перед собой задачу определить средний срок нахождения человека на том свете. Уже первые опыты показали, что все люди, за очень редким исключением, рожденные или зачатые на территории России, способны под гипнозом вспомнить свое прошлое воплощение. Автор поясняет, что количество людей, рожденных в России, не способных вспомнить свое воплощение, не превышает 10%, причем большую часть этого процента составляют те, кто не поддался гипнозу. Другими словами, на территории России, хотя она совсем недавно пережила деспотию, зону ада захватчикам создать не удалось. Иначе бы в России, как и в Европе с Америкой, встречалось бы такое же количество людей с заблокированной памятью о прошлых жизнях. Сохранение рая на российской земле можно объяснить большой территорией и маленькой плотностью населения России, а главное – сохранением православия, которая, хотя и изменила свою первоначальную сущность, но сохранила ряд древних традиций, да и само слово связано с седой древностью, когда был на земле рай. Из полученных данных можно сделать вывод, что территория рая сегодня совпадает с территорией России, которой примыкают православная Украина, в основном восточная, Белоруссия, Казахстан, все православные страны, Румыния, Греция, Югославия и все местности, где есть православные приходы, возможно, Монголия и Северный Китай. Небольшое пятно рая, окруженное со всех сторон адом, сохранилось в горных районах Индии и Тибета, где имеется высокий уровень духовности и малая плотность населения. В местах, где остались православные приходы, сохранилась возможность перехода в рай – Польша, Аляска, Канада, Китай. Приграничные с раем территории, как правило, смешанные, то есть там присутствуют люди, воплотившиеся из рая и ада в приблизительно равном соотношении – Малая Азия, Балканы, Восточная Европа. Хотя на самой территории ада воплотившихся из него людей преобладает. За эти территории продолжается битва. Особенно мощная битва развернулась за территорию Германии, где продолжает оставаться сильная Лига Спасения, хотя над самой Германией уже давно водружен символ ада – орел. Таким образом, некогда маленький лот ада сегодня занимает около 60% территории нашей планеты. В зоне ада оказались Америка, за исключением небольшого участка в Бразилии, где сохранились леса, Африка и Австралия. Около 10% суши Земли, то есть территории России, занимает лог рая, и 30% приходится на смешанные территории – Европа, Малая, Юго-Восточная и Центральная Азия. По нашим данным, ад был создан на Земле для принуждения человеческих душ, туда попадающих, воплощаться в биороботов, которые работают на инопланетян. Для чего захватчики постоянно расширяют зону ада и кроме курения, наркотиков, алкоголя, клеветы, войн, придумывают все новые и новые ловушки для человеческих душ. Параграф 4. Пути расширения ада. Выше рассматривались примеры, как слово влияет на судьбу и историю народов, как с помощью слов порочилось лучшее и возвышалось худшее. Используя сегодняшнее незнание людей о главенствующей роли слова в формировании тонких миров, захватчики с помощью человечества сформировали ад на земле. Это видно хотя бы на примере слова «запад». Слова «восток» и «запад» связаны с восходом и заходом солнца. На сербском языке они так и называются «восход» и «заход». Однако русское слово «запад» породило слова «падение», «упадок», «падший», указывающие на нравственное измельчание. И этим словом официально названа половина европейского континента, которая принята и самими жителями Европы. Таким образом, отрицательная энергетика этого слова обрекла Европу на формирование там зоны ада. Одним из важных признаков присутствия на данной территории ада является наличие гомосексуализма, который захватил не только Западную Европу, где церковь уже благословляет гомосексуальные браки, но и американский континент. По данным доктора Кинси, в Соединенных Штатах Америки 70% мужчин предрасположены к гомосексуализму, что свидетельствует о наличии на той территории зоны ада, поскольку, как уже указывалось выше, возникновение гомосексуализма и транссексуализма происходит в результате насильственной смерти человека, что стирает не только код души, но и пол, и происходит это в местах, где происходили войны или свирепствовала деспотия. Другим важным показателем нахождения ада – детская клептомания. Сегодня она положена американскими психологами в основу теста на обман. Кто не воровал в детстве, как считают западные психологи, обманщики? Но в действительности дети из зоны рая никогда не крали и не могли этого делать. Воровство возникло лишь у некоторых из них и уже во взрослом состоянии, когда они соприкасались с системой тотального дефицита жизненно важных мелочей, искусственно созданной СС на территории России. Вообще уровень преступности характеризует количество людей-разрушителей, воплотившихся из ада. В Соединенных Штатах Америки уровень преступности почти на порядок выше, чем в любой другой стране, что лишний раз подтверждает наличие там ада. Как не без основания считает Кастанеда, богов на американском континенте нет, и душу человека, попавшего на тот свет, пожирает орел, что позволяет сделать вывод, что весь американский континент находится в зоне ада. Выше приводился отрывок из египетской книги мертвых, описывающей орла-людоеда на африканском континенте, который позволяет заключить, что и Африка попала в зону ада. Более точным показателем существования ада на данной территории является наличие вампиризма. Рассказы о нем в европейских странах, особенно католических, встречаются повсеместно, в то время как в России их можно услышать лишь в приграничных с католическими странами районах. Для захвата и окончательного уничтожения зоны рая захватчики земли создали множество ловушек, попадая в которые души людей погибают. Они усиленно напитывают зону рая разрушительными частотами ада. Для этого из зоны ада импортируются различные вещи и пища, которым силы сатаны с помощью рекламы создают высокий рейтинг. Все эти вещи несут на себе разрушительные частоты. Люди, их использующие, теряют здоровье, разрушают свой организм. У них рождаются дети, чьи души воплотились из ада. Особенно опасны поступающие из зоны ада пища и навязчиво рекламируемые женские прокладки, так как они разрушают детородную функцию и притягивают души из ада. Поэтому пользоваться вещами из зоны ада тем, кто собирается стать родителем, категорически запрещено. Рожденные дети из ада приходят в этот мир с программой разрушения, и первыми, кому они устроят ад, будут их родители. Мы можем видеть, как вещи, произведенные на территории ада, ломали людям судьбы и жизни. Так, до снятия железного занавеса количество разводов на территории России составляло 11-15% от заключенных браков и 20% на территории Балтии. По мере роста экспорта иностранных вещей широкого потребления наблюдался рост разводов, который достиг 60%. Мы можем сопоставить цифры, которые показывают, как экспорт товаров народного потребления влияет на распад семей. Год 1970-й, экспорт 12%, количество разводов 11%. 1980-й. Экспорт составляет 18%, количество разводов 20%. 1990 год. Экспорт составляет 70%, количество разводов составляет уже 65%. Вещи, привезенные из ада, разрушают не только судьбу человека. Вызывая отрицательные эмоции, они лишают человека абсолютной памяти и приводят к одержанию. Оно проявляется в раздвоении личности, а в народе таких людей называют икотками. Самое известное объяснение его – это подселение в человека чужой души или чужих мыслей, мыслеформ, которые в той или иной степени овладевают телом нового хозяина, что происходит в момент ослабления организма, после болезни, испуга, падения или удара. Говоря языком физики, одержание возникает, когда к собственным частотам организма добавляются чужеродные частоты, вызванные постоянно воздействующими химическими реагентами, например, при дисбактериозе, выкрашенных волосах, неснимаемых украшениях и одежде, привезенных из зоны ада и так далее. Как пишет Елена Блаватская, одержание может привести к падучей эпилепсии, которую не вылечить, если не знать этимологии этого заболевания. Однако бороться с одержанием можно, если удастся восстановить собственные частоты организма, прежде всего употреблять пищу со своего огорода. Поэтому, чтобы не изменять свою судьбу, здоровье и будущее, вещи, одежду и пищу нужно употреблять из мест, где находится рай, то есть из России и из рук людей, пришедших в этот мир из рая, то есть с российских предприятий. Однако положение тех, кто родился в зоне ада, не безнадежно. Если они примут имена, образованные от имен богов солнечного культа, и будут пользоваться предметами и вещами, изготовленными людьми из зоны рая, они тем самым подготовят себе почву для попадания в рай. По сообщению Блаватской, в ее время на том свете жило 66 миллиардов душ людей. По нашим оценкам, за время существования нашей и предшествующих цивилизаций количество живших людей было около 40 триллионов, то есть на том свете произошло сокращение душ до 66 миллиардов. Это сокращение обусловлено уничтожением захватчиками за последние 5000 лет огромного числа людей, для чего созданы различные магические ловушки и капканы, и люди, в силу незнания древних представлений о грехе, легко попадают в них и гибнут. Попав в ад с территории России, ушедшие потом имеют возможность воплотиться для разрушительной работы на территории государств, где ад окончательно закрепился. Следует также обратить внимание на политический аспект распространения ада на земле. Государство, на чьей территории находится ад, выступает, как правило, разрушителями цивилизации, захватчиками других стран или создателями деспотий на сопредельных территориях и даже против собственного народа. Поэтому размещение международных организаций, таких как ООН, ЮНЕСКО и так далее, на территориях, находящихся в зоне ада, делает их союзниками сил разрушения и задает им совершенно противоположную роль в жизни человечества, которая им была предписана их уставами. Наиболее распространенный способ расширения ада – это привитие людям вредных привычек, прежде всего курения и алкоголя. Как сообщает бывший английский разведчик Джон Коллеман в своей книге «Комитет 300», для того, чтобы люди не могли бросить курить, папиросная бумага пропитывается героином. Не случайно в России даже во времена советской власти папиросную бумагу получали из-за границы. Коллеман сделал вывод, что причиной привязанности к табаку является не никотин, а героин. Нас, я думаю, уже не удивит, что наркотики подкладываются и в алкогольные, и безалкогольные напитки. И делаться это может без ведома владельцев винно-водочных предприятий. Поэтому необходимо исключить употребление табака и алкогольных напитков, а главное – освободиться от их зависимости, если таковая возникла. В зоне рая, согласно Кирасона, не курят и не употребляют алкоголь, и если имеется к ним привязанность, то неизбежен уход за ними в ад, откуда выбраться будет непросто. Освободиться от вредных привычек следует задолго до смерти, потому что если человек бросил пить и курить, а во сне ему продолжает сниться, что он пьет или курит, это свидетельствует, что привязанность осталась, и на том свете он все равно захочет покурить или выпить и попадет в ад. Лучше никогда не начинать употреблять этого зелья, но если вы попались в сети зависимости от них, показателем вашего освобождения может служить ваша сила воли, которая даже во сне будет пресекать всякую тягу к алкоголю или курению.